пересекли черту, шагнули в бездну, так сбросим маски ложного стыда. Мы уже пришли туда, где бесполезно играть словами, если и когда. Какой бушующий огонь, каких желаний водопад, каких страстей пучины ждут нас. Мы пересекли черту, в каких безумствах, в каких соблазнах скинем мы зато последней роковой чертой. Этой ночью мы с тобой оказались там, где забудется все, что до этого было. Спаси от одиночества.